часов бобо, окончательно поднялась, да и я, не утерпев, встала в 6:30. Как обычно, принцесс одели одинаково, в розовые кружевные платья с золотыми поясами и накидками из пурпурного бархата с оторочкой из горностая. На шее у каждой было жемчужное ожерелье, на голове маленькая золотая корона в средневековом стиле, на ногах серебряные туфельки. Дочерей короля доставили в Вестминстерское аббатство не на автомобиле, а в экипаже. «Сначала нас здорово трясло, но мы скоро привыкли», — пишет в дневнике Елизавета. На церемонии она сидела рядом с королевой Марией, нарушившей давнюю традицию, согласно которой вдовствующая королева не должна присутствовать на коронации нового монарха. Бабушка выглядела просто восхитительно в золотом платье, расшитом золотыми же цветами, записала Елизавета. На груди у Марии сияла звезда ордена подвязки. Звезду одолжил матери опальный Дэвид по ее просьбе. Для маленькой Маргарет сделали сиденье повыше, чтобы ей было все хорошо видно. Елизавета, как обычно, учила младшую сестру уму-разуму. «Надеюсь, она не уснет посреди церемонии», — с тревогой сказала Елизавета гувернантке. «Но ведь она еще совсем маленькая, правда?» Надо сказать, что Маргарет вела себя безупречно, и старшая сестра написала в дневнике. Она была выше всяких похвал. Пришлось лишь пару раз толкнуть ее локтем в бок, чтобы не слишком громко хлопала по пюпитру молитвенникам. Король тоже справился со своей ролью безупречно, несмотря на волнение, вполне понятно, если учесть, что начиная со времен Альфреда Великого, британские монархи считались помазанниками Божьими лишь с момента коронации. Прочие участники церемонии проявили себя гораздо хуже. Георг VI был возмущен тем, как скверно некоторые прелаты и аристократы справились со своими обязанностями. Когда король преклонил колени, принося присягу, два епископа, которые должны были держать перед ним текст, все перепутали. Когда настал момент произносить торжественный обет, ни один из них никак не мог отыскать нужную строчку, пишет король. Тогда архиепископ взял у них книгу и раскрыл ее передо мной. Но, о ужас, его палец как раз закрывал первую строчку клятвы. Герцог Портленд, в обязанности которого входило нести корону королевы, равно как и маркиз Солсбери, которому была доверена корона короля, запутались в цепях и кистях, свисавших с бархатных подушек, на которых лежали обе короны. «Первый камергер должен был помочь мне в процедуре облачения», — пишет король. «Но руки у него так дрожали, что он чуть не попал рукоятью меча мне по подбородку. Как человек практичный и предусмотрительный, Георг заранее поставил метку на короне, чтобы знать, где у нее перед. Однако, когда настал миг возложения королевского венца, выяснилось, что кто-то из слуг эту метку заботливо стер. Архиепископ и декан так долго вертели корону в руках, что я уже не мог разобрать, где у нее передняя сторона», — пишет Георг. А последней каплей стало следующее прискорбное происшествие. Когда король двинулся к трону, впервые использовавшемуся для коронации еще в 1307 году, какой-то неуклюжий епископ наступил ему на мантию, и я застыл посреди зала, ни вперед, ни назад. Пришлось шикнуть на епископа, чтобы он немедленно убрал ногу. Я чуть не упал. Бывший монарх и Оля Симпсон в эту минуту сидели во Франции в арендованном замке и слушали по радио, как идет коронация нового короля. Такого в истории Британии еще не бывало. «Папа очень хорошо смотрелся в алой мантии», — записала в дневнике 11-летняя Елизавета. «Поразительно. Бабушка говорит, будто совершенно не помнит собственной коронации. А мне кажется, что такое событие должно запомниться на всю жизнь». Правда, к концу Елизавета сочла, что церемония довольно скучная, слишком много всяких молитв. Мы с бабушкой все листали программу, чтобы увидеть, далеко ли еще до конца. Потом переворачиваем и видим. Конец. Мы обе так обрадовались, заулыбались.